маленькая девочка, нежный цветок, чиста и невинна, как небо глоток. Но в этом мире не осталось добра, и все, что с тобой происходит, всего лишь игра. Ты росла и не знала настоящую ложь. Но что ты делаешь одна здесь этой ночью, ты никак не поймешь. Месяц, бродяга, жестокий палач, улыбнувшись, скажет тебе: плачь, детка, плачь. Твоя мама все знает, она это ждала. И когда ты вернулась домой этой ночью, она не спала. Но она не спросила, что произошло. Она знает, что было, то было, но детство ушло.